Глава 14. Очень короткая, но в которой X получает, наконец, географическое значение. К счастью для Мастона, федеральное правительство вдруг получило следующую телеграмму от американского консула в Занзибаре. Государственному секретарю Джону Райту, Вашингтон, США, Занзибар, 13 сентября, 5 часов утра по местному времени. В Вамасаи, к югу от горной цепи Килиманджаро, производятся большие работы. Председатель Барбикен и капитан Николь с многочисленными рабочими неграми уже 8 месяцев как обосновались во владениях султана Бали-Бали, о чем имею честь довести до сведения правительства. Ричард Траст, консул. Вот как обнаружилась тайна Мастона. И вот почему, хотя секретарь пушечного клуба и содержался в заключении, он не был повешен. Но как знать, может быть, впоследствии ему самому пришлось пожалеть о том, что он не умер во всем блеске своей славы.